Глава 8. Неожиданно Дон Хуан спросил, не собираюсь ли я в выходные дни уехать домой. Я ответил, что думаю ехать в понедельник утром. Мы сидели под армадой его дома. Была суббота, 18 января 1969 года. Время близилось к полудню. Мы отдыхали после долгой прогулки по окрестным холмам. Дон Хуан встал и вошел в дом. Через несколько секунд он позвал меня. Когда я вошел, он сидел на полу посреди комнаты, а моя циновка лежала перед ним. Он усадил меня и, не говоря ни слова, достал сверток с трубкой, развернул тряпку, вытащил трубку из чехла, набил ее и раскурил. Он даже сам принес для этого в комнату глиняное блюдце с углями. Дон Хуан не спрашивал, хочу ли я курить. Просто вручил мне трубку и велел приступать. Я не колебался. Он очень точно вычислил мое настроение, заметив, наверное, что интерес к стражу не дает мне покоя. Меня не нужно было упрашивать, я нетерпеливо выкурил всю трубку разом. Последовательность моих реакций была в основном такой же, как и раньше. Дон Хуан вел себя как прежде. Правда, в этот раз он не стал меня трогать, а только напомнил, что правую руку следует положить перед собой. Чтобы мне удобнее было на нее опираться, он посоветовал сжать кисть в кулак. Я сжал правую руку в кулак, так как обнаружил, что таким образом лежать легче, чем опираясь на раскрытую ладонь. Очень хотелось спать. На какое-то время стало тепло, а потом все ощущения исчезли. Дон Хуан улегся на пол напротив меня, подперев голову правой рукой. Все шло очень тихо и мирно. Тактильная чувствительность исчезла, меня охватило умиротворение. «Как хорошо», — сказал я. Дон Хуан вскочил. «Не смей начинать с этой чепухи. Прекрати болтать. Ты потратишь на это всю свою энергию, и страж прихлопнет тебя, как ты прихлопнул бы мошку». Ему, видимо, показалось, что он сказал что-то смешное, потому что он засмеялся, но смех внезапно прекратился. «Не болтай. Прошу тебя, не болтай», — сказал он очень серьезно. «Да я вроде и не собирался болтать», — сказал я. Причем я действительно не хотел этого говорить. Я увидел, как Дон Хуан уходит в заднюю часть дома. Через мгновение на циновку передо мной села мошка. Это наполнило меня такой тревогой, какой я раньше никогда не испытывал. Это была странная смесь воодушевления, страдания и страха. Я сознавал, что вот-вот стану свидетелем трансцендентального явления, увижу мошку, охраняющую вход в другой мир. Мысль была настолько нелепой, что я едва не рассмеялся вслух, но потом понял, что из-за приподнятого настроения отвлекаюсь и могу пропустить момент перехода, который интересовал меня больше всего. В прошлый раз я сначала левым глазом смотрел на мошку, а потом сразу почувствовал, что стою и созерцаю стража. Но как именно осуществился переход, я не отметил. Я наблюдал за тем, как мушка ползает по циновке, и тут до меня вдруг дошло. Я смотрю на нее обоими глазами. Вот она подползла совсем близко, и в конце концов наступил момент, когда она ушла из поля зрения правого глаза. Я больше не видел ее обоими глазами, поэтому перебросил сосредоточение целиком на то, что видел левым, который находился почти на уровне поверхности циновки. В момент этого изменения фокусировки я почувствовал, что тело поднимается в вертикальное положение и оказался лицом к лицу с гигантским животным. Оно было глянцево-черным. Спереди его тело было усеяно длинными черными, коварно отточенными волосами. Вернее, это были даже не волосы, а скорее иглы, торчащие из трещин гладкой сверкающей чешуи. А росли они как бы пучками. У чудовища были крылья, широкие и короткие, по сравнению с длиной его туловища, толстого, массивного и округлого. Между двумя выпуклыми глазами торчало рыло. На этот раз монстр чем-то напоминал крокодила. У него были длинные уши, а может рога, и так же, как в прошлый раз, с его рыла все время что-то стекало. Я напрягся, чтобы как следует зафиксировать взгляд на страже, и почувствовал, что не могу смотреть на него так, как обычно смотрю на предметы. Странно подумать, но, созерцая стража, я ощущал, что каждая часть этого существа живет как бы независимой жизнью, вернее, является живой сама по себе, как, например, глаза человека. Я впервые в жизни осознал, что глаза – это единственное в человеческом теле, почему можно сразу же наверняка узнать, жив человек или нет. Проведя аналогию, я бы сказал, что страж состоял из миллионов глаз. Я подумал, что это замечательная находка. До этого я пытался проводить какие-то частные параллели, основанные на принципе подобия, пытаясь отыскать и описать искажения, в результате которых мошка представала в виде гигантского зверя. Я думал, что достаточно близким было бы сравнение, как насекомое под микроскопом. Но в действительности дело обстояло иначе. Созерцание стража было действием намного более замысловатым и сложным, чем разглядывание насекомого сквозь микроскоп. Страж начал кружиться передо мной. В какое-то мгновение монстр остановился. Я почувствовал, что он меня изучает. Внимание мое привлек тот факт, что он был совершенно безмолвным. Страж танцевал в абсолютной тишине. Все в его виде призвано было внушать ужас. Выпуклые глаза, грозная пасть, коварные острые, как иглы, волосы, брызги и слизь, летевшие во все стороны с его рыла, и, конечно, его немыслимый размер. Он был совсем рядом. Я смотрел, как он без единого звука вибрирует крыльями, скользя над землей, подобно огромному фантастическому конькобежцу. Глядя на это кошмарное создание, я вдруг почувствовал что-то вроде ликования. Мне показалось, что я разгадал тайну победы над стражем. Его не нужно побеждать, потому что он лишь картинка, немое изображение на экране, он не в состоянии ничего мне сделать и может лишь пугать. Тем временем страж остановился рылом ко мне, а потом, взмахнув крыльями, повернулся задом. Его спина была похожа на цветной блестящий панцирь. Она сверкала и переливалась, но оттенок раздражал меня. Это был мой самый нелюбимый цвет. Страж еще немного постоял, демонстрируя мне свой зад, а потом взмахнул крыльями и рванул куда-то вдаль, скрывшись из виду. Я остался в одиночестве перед странной дилеммой, искренне веря, что одолел-таки стража пониманием того, что он был не монстром, а лишь изображением ярости. Возможно, что эта вера основывалась на утверждении Дона Хуана о моем знании, в котором я не хотел себе признаваться. Как бы то ни было, а страж ретировался. Путь был свободен. Но я не знал, как быть дальше. Дон Хуан ничего не говорил мне о том, что делать в подобной ситуации. Я попытался осмотреться, но не смог шевельнуться. Однако все, что происходило в 180-градусном секторе, передо мной я видел довольно хорошо. Далеко впереди была размытая линия горизонта, а все до нее заполнял какой-то бледно-желтый то ли дым, то ли туман. Пространство вокруг было равномерно окрашено в лимонный оттенок. Впечатление было таким, словно я стою на бескрайней равнине, по которой стелется испарение серы. Вдруг точкой на горизонте снова объявился страж. Он сделал большой круг и застыл передо мной, разинув беззубую пасть, похожую на огромную пещеру. Потом затряс крыльями и ринулся на меня, как разъяренный бык, и огромные крылья замелькали перед моими глазами. Я заорал от боли и взлетел, вернее, почувствовал, что поднимаюсь, а потом планирую куда-то за стража и несусь над желтоватой равниной прямо за горизонт, в другой мир, мир людей. А потом обнаружил, что стою посреди комнаты в доме Дона Хуана. 19 января 1968 года. «Я, честное слово, думал, что одолел стража», — сказал я Дону Хуану. «Ты, должно быть, ошибся». Со вчерашнего дня Дон Хуан не произнес ни слова. Впрочем, меня это не беспокоило и даже было на руку. Я пребывал в некой задумчивости и снова чувствовал, что начну видеть, если буду смотреть с определенным намерением, хотя ничего специфического или неординарного так и не заметил. Но молчание в любом случае действовало на меня успокаивающе. Дон Хуан попросил подробно вспомнить обо всем, что происходило там, и в особенности, какой цвет я видел на спине стража. Когда я закончил рассказ, он вздохнул с явно обеспокоенным видом. «Тебе крупно повезло. Цвет был у него на заду», — очень серьезно сказал он. «Если бы он оказался на передней части туловища, или, что еще хуже, на голове стража, тебя бы уже не было в живых. Ты больше никогда не должен пытаться увидеть стража. Видно, не с твоим характером пересекать эту равнину. Впрочем, я был уверен, что тебе там не пройти. Не будем об этом. Эта дорога далеко не единственная, есть и другие». В тоне Дон Хуана чувствовалось что-то непривычное, какая-то тяжесть. «Что произойдет, если я снова попытаюсь увидеть стража? Он тебя утащит, возьмет в пасть, занесет куда-нибудь на ту равнину и бросит там навсегда. Очевидно, он знает, что тебе нельзя идти по этой дороге. И потому предупредил, чтобы ты не совался. Как ты думаешь, откуда он может об этом знать?» Дон Хуан устремил на меня долгий, пронзительный взгляд. Он пытался было что-то сказать, но передумал, видимо, не подобрав подходящих слов. «Вопросы у тебя хоть стой, хоть падай», — с улыбкой сказал он. «Ты ведь спросил, не подумав, правда?» Я возразил, сказав, что удивлен тем, что стражу известен мой характер. «Поразительно. Но интереснее всего то, что ты о своем характере не обмолвился ни единым словом. Ведь ты ничего ему не говорил, не так ли?» — сказал Дон Хуан, немного погодя, со странным издевательским блеском в глазах. Тон его был настолько комичен, что мы оба захохотали. Однако потом он объяснил, что страж, будучи хранителем и наблюдателем другого мира, владеет многими тайнами, знать которые имеет право Брухо, и которыми страж может с ним поделиться. «Для Брухо это один из способов научиться видеть», — сказал Дон Хуан. «Однако тебе он не подходит, поэтому нет смысла о нем говорить». «Курение — единственный способ увидеть стража?» — спросил я. «Нет, можно и без этого. Многие умеют вызывать стража просто так. Но я предпочитаю использовать дым, потому что с ним эффективнее и безопаснее. Тот, кто пытается встретиться со стражем без помощи дыма, имеет шанс не убраться вовремя с его пути. Ты, например, получил предупреждение. Страж повернулся к тебе задом и показал враждебный цвет. Потом он ушел, а когда вернулся, то обнаружил, что ты все еще не убрался. Тогда он на тебя напал. Но ты был готов и прыгнул. Дымок обеспечил тебя необходимой защитой. Если бы ты подался в тот мир, не заручившись поддержкой дымка, тебе не удалось бы избежать пасти стража. Почему? Твои движения были бы слишком медленными. В том мире, чтобы выжить, нужно двигаться с быстротой молнии. Я совершил ошибку, уйдя из комнаты, но нужно было, чтобы ты перестал болтать. У тебя язык без костей, и ты болтаешь даже, когда не хочешь. Оставшись в комнате, я вовремя приподнял бы тебе голову, но ты вскочил сам, и это намного лучше. Но я думаю, больше рисковать мы не будем. Со стражем шутки плохи.